Глава 8. Господь сказал мне: «Возьми дощечку побольше и начертай на ней песцовой палочкой, орудием человеческим, Магер Шалал Хашбас. И я призову надежных свидетелей, священника Урию и Захарию, сына Иеверехи. Я лег с пророчицей, она забеременела и родила мне сына. Господь сказал мне: «Назови его Магер Шалал Хашбас. Еще до того, как этот мальчик научится говорить «отец» и «мать», богатство Дамаска и добычу из Самарии понесут перед царем ассирийским». И еще сказал мне Господь: «За то, что этот народ пренебрег медленными водами потока Силаам и радуется Рецину и сыну Рималии, за это Господь пошлет на него воды большой и могучей реки, царя Ассирийского, во всей его мощи. Переполнены будут все русла, затоплены все берега. Придет потоп, захлестнет Иудею, поднимется по самое горло. Его крылья будут простерты над всей твоей страной, Эммануил. Знайте же, народы, и трепещите, внемлите, дальние страны. Готовьтесь к бою, трепещите, готовьтесь к бою, трепещите. Совещайтесь, но рухнут замыслы ваши. Сговаривайтесь, ничего не выйдет, ибо с нами Бог». Так сказал мне Господь, который взял меня своей рукой и велел мне не ходить путями этого народа. Он сказал: «Не все заговором считайте, что считает заговором этот народ. И того, чего он боится, вы не бойтесь, не страшитесь. Чтите святость Господа воинств, его бойтесь, его страшитесь. Он будет святыней, камнем преткновения, камнем, о который споткнутся оба израильских царства. Будет он сетью, ловушкой для жителей Иерусалима. И многие споткнутся, упадут, разобьются, попадутся, пойманы будут. Обвяжи свидетельство это, запечатай это наставление, пусть будет оно у моих учеников. Я буду надеяться на Господа, хотя он лицо свое скрыл от сынов Иакова. На Господа я буду уповать. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Мы знаки и знамени Израилю от Господа воинств, обитающего на горе Сион. Вам скажут: обратитесь за советом к тем, кто вызывает мертвых и духов ведунов, к тем, кто шепчет и бормочет. Ведь всякий народ вопрошает своих богов, ради живых просит у мертвых наставления и свидетельства. Вам непременно так скажут, но в таких словах нет силы. Будут они скитаться, терзаемые отчаянием и голодом, голодные в ярости, проклянут они царя и бога. Ввысь посмотрят они, землю взглядом окинут, всюду горе и мрак, гнетущая тьма. В темноту изгнаны они, но не будет для угнетенных тьмы».